«А вашу визитку можно сохранить?» – вдруг спросил я. Он хмыкнул, вытер лысину галстуком и ответил. «Если это не будет отражаться на семействе Громовых, и если у вас хватит денег на мои услуги, то... И сколько же стоило заняться этим делом?» Он загадочно улыбнулся, похлопал меня по плечу и заверил. «Григорий Семенович сделал вам очень крупный подарок, Игорь Сергеевич. Очень крупный. Особняк Громовых». Кабинет главы рода Григория Семеновича. Григорий Семенович отдыхал. Он сидел на своем любимом кресле, покуривал трубку и читал книгу. Это была легкая книга, чтобы просто дать отдохнуть мозгам. Тут не было страшных переживаний, драмы, а герой справлялся со всеми проблемами на раз-два или сам, или с помощью верных товарищей. Переживаний, драмы и сложных решений Григорию Семеновичу хватало и в реальном мире. Некоторые были интереснее всего того, что могли бы придумать писатели. Так что ему нравилось иногда окунуться в мир, который крутится вокруг главного героя. Это позволяло очистить голову от вечных мыслей и задач, и помогало быстрее заснуть. Хотя сейчас был только обед, но нашлась особо захватывающая книжка, которой маршал, победитель и могущественный маг, глава одного из самых сильных родов зачитывался, словно подросток, подсевший на какие-нибудь комиксы. Профессор Злыдень появился из ниоткуда и со зловещим смехом воскликнул. «Ха-ха-ха, ты попался, больше твои уловки не сработают, Гарс, ты в моей ловушке». И это действительно было так. Я, мать вашу, угодил в ловушку этого гада. Связь с Ником прервалась, я не знал, что там снаружи, и мою снарягу что-то глушило. Из оружия теперь остался только ХМ, карандаш. Вообще, я брал его с собой, чтобы делать зарисовки в блокноте. Люблю, знаете, иногда порисовать. Но слышал, один крутой чел в другой вселенной превратил карандаш в смертоносное орудие. Думаю, у меня тоже получится. От текста книги его оторвал телефонный звонок. Он нахмурился, отложил книгу в сторону и принял вызов. «Да, Болеслав Богданович, слушаю. Дело практически сделано, ваше высочество», — раздался из динамика усталый голос. «Осталось одно заседание, и все будет готово. Они попытаются отыграться, но я уже знаю, как именно, и подложил мины на их пути. Не волнуйтесь». «Я и не волнуюсь, Болеслав Богданович. В вашем профессионализме сомнений нет. Доброго сна». «Ай-эй-эй-эх-ха», — протяжно зевнул Верещагин, чем вызвал такой же порыв у маршала. «Спасибо, ваше высочество. До свидания». Григорий Семенович положил трубку и ухмыльнулся. «Удачно, однако, получилось. И за долг расплатился, и собственную проблему решил. Не те люди захотели прибрать к себе Тунгусский исток. Ох, не те. Но теперь-то им губу придется закатать. Нет, нужно все-таки Разину послать какой-нибудь дополнительный дар». Арсений возмужал, даже набрался храбрости перечить главе рода. И, что самое главное, отстоял собственное мнение. «Пущай учится на инженера. Наверное, так будет действительно лучше. Это многого стоит. Надо признать, граф Разин достоин небольшого бонуса». Глава 22. Московская губерния, Лыковский пруд. Григорий Святославович Мерзлов сидел на раскладном стуле и уже 2 часа безуспешно ловил рыбу. Лед в лунке приходилось периодически разламывать, он перепробовал все имеющиеся приманки, даже менял удочки, но все тщетно, никакого результата. Нет, он мог дать отмашку, чтобы агенты, которые оцепили озеро, подгоняли рыбу. Но тогда какой смысл? Генерал любил, чтобы все было честно, и его ведерко под улов оставалось пустым. А вот Исаев, зараза удачливая, уже 3-й по счету побежал освобождать. Нет, он точно использует магию воды, чтобы направлять рыбу к себе. И неважно, что колебаний поля нет, это просто он маскируется. Да, точно, маскируется. Наверняка научился как-то скрывать действие магии, вот и треплет нервы. Тут мысли прервала дернувшаяся леска. Григорий Святославович замер, полностью сконцентрировался, готовый подсекать. «Еще чуть-чуть, еще, товарищ генерал, новости!» — во всю глотку крикнул Исаев, несясь со всех ног и бренча пустым ведром. Полковник получил звонок от подчиненного с сообщением, что все прошло удачно, и спешил поделиться новостями с генералом. Тот совсем поник, не его день. «Все, как мы и хотели, Григорий Святославович». Исаев остановился прямо возле Мерзлова. Тот сгорбился над лункой и не шевелился. «Загорской с ее покровителями придется сбавить обороты, иначе им самим грозит встречный иск». Громов взялся за дело, послал этого своего чудо-адвоката. «И с другим делом мы тоже порешали. Кстати, как мы и думали, Разин выбрал». Тут полковник наконец-то заметил неладное, прервался и осторожно поинтересовался. «Григорий Святославович, с вами все в порядке? Ты что ж творишь-то?» – тихо прошипел Мерзлов. Исаев вдруг почувствовал мурашки, пробегающие по спине. «Только-только пошло дело. Я ради этого 2 часа задницу морозил». Тут встрепенулось поле. Исаев машинально отпрянул и выронил злосчастное ведерко. «Г. господин генерал, вы чего?» Но, не дожидаясь ответа, решил убраться подальше, потому что лед уже начинал трескаться и таять, а из трещин повалил горячий пар. Мерзлов в гневе был страшен. В результате озеро до конца зимы закрыли для посещения и рыбалки. Но что именно там случилось, местные могли только гадать. Хотя мальчишки, которые пробирались сквозь оцепление уже через неделю после закрытия, и на спор добегали до озера, еще некоторое время натыкались в снегу на красных вареных раков, вареных же рыб и прочую живность. Такое ощущение, что озеро вскипятили, словно огромную кастрюлю с супом. Даже если ты, граф, карающая длань имперского правосудия настигнет тебя равно как и простого гражданина, не имеющего ни титулов, ни званий. Сенат, а вместе с ним и совет корпораций, как некая противостоящая аристократам организация, тщательно следили за соблюдением закона в отношении старой элиты. Как, впрочем, и корпораты следили в ответ, разделяя и властвуй, как говорится. Короче, у меня не было шансов избежать наказания по делу о гибели Виктора. Да я и не собирался. Привык как-то отвечать за свои поступки. Поэтому, когда мне предложили заплатить штраф или отработать наказание общественно полезным трудом, я выбрал последнее. Почему? Во-первых, я жадный, не люблю тратить деньги впустую. Конечно, если это касается моих близких, то я позволяю себе их баловать, но, опять же, не в ущерб будущему. А позволить себе вот так взять и отдать 10 лямов моя внутренняя жаба не позволила. Хотя заплатить я в состоянии. Еще в Тунгусе я не особо тратился, живя в служебной квартире и гоняя на служебном транспорте, и попутно получал щедрые бонусы за расширенные обязанности, по сути, главного энергетика. Да и за должность министра японской губернии мне платили щедро, несмотря на неприязнь Неймана, в том числе отступные, которые мне выдали после ухода с должности. А основную статью расходов, строительство поместья, ее немалую часть покрыл Громов, когда вручил мне племянника на поруки. Плюс патенты на антитворец, которые уже начали внедрять в некоторых частях империи. Короче, деньги были, но расставаться с ними я не хотел. Однако была и вторая причина. В числе возможных отработок мне предложили провести магоснабжение на объекте, расположенном на окраине Москвы. Даже странно, на самом деле, там работы-то на несколько дней максимум, и почему это приравнили к 10 миллионам, я поначалу не очень понимал. Но любопытство взыграло, и я принял предложение. К тому же, честно говоря, в ожидании второго заседания у меня уже руки чесались чем-нибудь заняться. Последний год выдался таким насыщенным, что просто валяться в кровати и шляться по городу почему-то не получалось. А тут какое-то строительство, да еще и в мирной округе, куда демоны если и забредали, то редко и единичными особями. Я сейчас их, наверное, мог взглядом прогонять, ну или швырять молниями, не вставая с места. Обычная мирная работа, короче. Мне этого так не хватало последнее время. Ну и природа опять же, шашлыки, все дела. Город меня быстро утомлял, и я всегда стремился выбраться на свежий воздух. Взял с собой близнецов и погнал. Таксист немного прихренел от того, как просела машина, когда эти 2 бугая, еле поместившись, залезли на заднее сиденье. А и остался соленый Азуми. У них наметилась обширная культурная программа, а та самая подруга, которая и организовала все веселье, знала Сакаку и изъявила желание познакомиться с его младшим братом. Да и язык ему надо подтянуть. А там, куда я отправлюсь, его научит только материться. Со мной эта подруга тоже хотела познакомиться, но я отмахнулся. Не люблю такие встречи, там явно не кофейку попить на полчаса. Судя по тому, что мне о ней рассказали, чрезвычайно взбалмошная мадам. В общем, пусть одна половина нашей компашки развлекается в Москве, а мы с Батом и Батаром отправились в более привычное место. Да, протянул Бат, оглядывая местность, когда мы прибыли. Это тени Москва, ну и зашибись, гаркнул Батар, хлопнув брата по плечу. О, тут и река есть, интересно, там клюет, эй, мужики, прервал я их. Мы сюда не на отдых приехали, между прочим, а работу работать. Нас встретил старый особняк, который изъяли у какого-то дворянского рода за долги и определили под пансионат. Вот только прежние владельцы отличались консервативностью и не принимали нововведения в виде проводов, розеток и прочих, как они считали, демонических приблуд. «Ну, это мне уже по секрету рассказал инспектор по этому делу. А еще он поведал, почему моя работа оценивается так высоко. Дело в том, что прежние владельцы были не только консервативными, но и вредными. Прежде, чем покинуть владение, они натыкали по всем уголкам ловушек. Уже две бригады получили ранения разной степени тяжести, а народная молва разнесла такие слухи, что особняк чуть ли не проклятым злыми духами обозначили. Мол, пробудился родоначальник семейства и выгоняет всех чужаков. В общем, все фирмы от такого заказа отказались. Оплачивать больничные на пару с компенсациями за травмы на производстве дураков не нашлось даже за неприлично высокий ценник. Поэтому и бригада у меня была, так сказать. И вот с этими общепенцами мы будем работать, угрюмо протянул Батар, когда из бытовок, поставленных довольно далеко от объекта, начали выходить люди. А можно вернуть японцев, поддержал его Бат. Те хоть по-русски не бум-бум, но толку будет куда больше. Всего под моим началом было 20 человек, и все зэки. Половина криминального вида, все в наколках, тощие, лысые. Попались, похоже, на какой-нибудь мелочевке и записались в волонтеры ради сокращения срока. Полных отморозков сюда не пустили, как мне сказали, но явно не лучшие представители империи. Но это еще ладно, вторая половина и вовсе вызывала не то смех, не то слезы. Это были сутулые мужички, почти все в очках, которые скорее всего попались на финансовых махинациях. Наверное, ничего тяжелее клавиатуры они не держали. Эти две группы старались не пересекаться. В общем-то говоря, они находились в схожей с моей ситуации. Отрабатывали на общественно полезном мероприятии, ведь пансионат планируется сделать социальным, для детей, с уклоном в древнюю атмосферу, что отлично ложилось на старую архитектуру особняка. Когда две отдельные кучки встали напротив нас, я усмехнулся и воскликнул: «Ну, граждане-алкоголики, хулиганы, тунеядцы, кто хочет сегодня поработать?» А в ответ тишина. Лишь через несколько секунд раздался неуверенный писк. «Мы туда не пойдем». Я взглянул на человека, который это сказал, точнее, которого заставили высказаться тычком в спину. Явная шестерка, с ним мне общаться бесполезно. Поэтому я быстро определил главаря этой шайки, который думал, что успешно затерялся в толпе. У него была наголобритая широкая макушка, оттопыренные уши и почему-то торчащие из-под губы золотой зуб. «Ты», — кивнул я на него, — «как тебя кличут?» Он нахмурился, цыкнул, но ответил: «Череп». Я аж поежился. Хреновенькое погоняло, однако. «С прошлым черепом у нас кардинально не срослось. И почему вы не пойдете?» «Да понятно, почему, но мне нужно было вывести его на диалог». Там он накинул взглядом свою паству. Дух, злобный, чуть дернул губой. Не дурак, понимал, что все куда прозаичнее, и никаких духов там нет. «Духов боитесь, значит», — вздохнул я. «И вы тоже?» — повернулся к очкарикам. Те усердно закивали, тоже косясь на вторую группу. «Хотя они-то должны понимать, что никаких духов там нет, верно?» «Видимо, запугали бедолаг. Лады, лады. А чего вы больше боитесь, духов или вот этого?» Я щелкнул пальцем, и рядом со мной с грохотом ударила толстая яркая молния, от которой сидельцы, и мошенники разом и совершенно одинаково отпрянули с испуганными взглядами. Некоторые даже попадали на задницы. Один из таких вдруг заверещал: «Это беспредел. Я честный вор. Ты оксюморон», — гаркнул я, начиная сердиться. «Я клык», — возмутился он беззубым ртом. «Не знаю никаких сюморонов». Негодование тут же улетучилось. Это даже смешно. Со стороны очкариков тоже донеслась пара сдержанных смешков, но их быстро заткнули свои же. «Короче, бандиты», — громко объявил я, — «работать придется, отлынивать не получится. А за безопасность, духов и прочее можете не волноваться. Мы обеспечим вам полную безопасность. Ясно? Ясно, я спрашиваю». От резкого крика подскочили все, даже те, кто до сих пор сидел на заднице. И череп тоже струхнул. Может, с ним не будет столько проблем, как с тем, другим черепом. «Да», — раздался хор нестройных голосов. Первым делом распределил задачи на обе группы. Очкариков отправил под командование Бата, а сидельцев отдал Батару. «Смешивать и тратить время на притирки я не собирался. Пусть без меня воспитательные мероприятия проводит. Лучше поработают по отдельности». Я достал планшет и открыл план-схему особняка. Главное здание разделялось на центральную часть, левое и правое крыло, и башню, которая стояла отдельно и соединялась с левым крылом через проход на втором этаже. Выглядела она кривовато и немного стрёмно, но предназначалась для астрономических наблюдений. Крыша раздвигалась, открывая небо. Вообще местечко действительно атмосферное, заросшее, правда, и немного пришедшее в упадок. Даже сквозь снег проглядывали небольшие кусты, а на стенах висел высохший плющ. Видно, давно не занимались благоустройством. Перед началом работ, когда все оделись в спецовки и взяли инструменты, я проводил инструктаж. Двигаемся осторожно, следуем за командиром. Мы обезвредим ловушки, зачистим помещение и определим каждому из вас участок работы и конкретное задание. Кто будет отлынивать? Тут меня перебил телефонный звонок. Вот зараза, кому там не имется. Алло, Разин слушает. Игорь Сергеевич, раздался из динамика обеспокоенный голос инспектора. У меня новости по поводу вашей работы. Чего там? Мы уже начинаем, и хотелось бы не затягивать, если честно. Да-да, я понимаю. По этому поводу и звоню. Дело в том, что у вас в бригаде будет еще один человек, Игорь Сергеевич. Он уже должен скоро прибыть на место. И как только инспектор это произнес, позади раздался шум двигателей. Я обернулся и увидел, как в нашу сторону приближаются две полицейские машины. Походу, уже прибыл, протянул я, чуя неладное. Да, отлично, надеюсь, это не создаст проблем, потому что судья определил его именно на ваш объект, когда узнал, что вы приняли задание. Так что этот человек будет находиться под вашим полным руководством. Но ответственность за его сохранность также ложится на ваши плечи, Игорь Сергеевич. Как-то особенно рьяно добавил инспектор. Да о чем вы? Тут машины остановились, распахнулись двери. Вылезли двое полицейских и вывели наружу. Чучело. Ахнул я. А, кто? Отреагировали близнецы. Прямо на кучу перемешанного с грязью снега на грунтовой дороге спрыгнул, мать его, Матюш Понятовский. И помните, Игорь Сергеевич, вы отвечаете за его сохранность. Да вы там совсем оху. Короткие гудки. Подлюка сбросил вызов. Я поджал губы, глубоко и шумно вздохнул, сверляв взглядом польского шляхтича. А потом на моем лице сама собой появилась хищная ухмылка. Похоже, череп может отдыхать. Тут рыбка покрупнее попалась. Неизвестный особняк, неизвестное время. Хамелеон играл в шахматы сам с собой. Интересная человеческая игра, надо признать. Позволяет развивать логику, учит продумывать ходы наперед, даже помогает тренировать чутье. Люди удивительны. Они смогли подстроить под себя окружающий мир, чего не сумели даже демоны, закрывшиеся в своих истоках. Правда, хамелеону все равно приходилось играть с самим собой. И это не так уж плохо, на самом деле. Попробуй, обмани соперника, который буквально знает твои мысли. Это будто иметь внутри себя два «я», которые соревнуются друг с другом. Но пришлось прерваться, потому что рядом появилось присутствие. «Добрый вечер», — вздохнул хамелеон. «Чаю? Кофе? Чего-то покрепче». Дверь скрипнула, отворяясь, и за раскрытой створкой появился бомжеватого вида человек, лохматый, в обносках и дурно пахнущий. «Хватит твоих любезностей», — прохрипел он, шагая в комнату. Хамелеон поморщился от вони. «Не мог найти кого-то поприличнее? Зачем эти?» Гость хлопнул ладонью по животу. «Не привлекают лишнего внимания, когда исчезают». Он двигался неуклюже, не очень ловко, и сложно было понять, это человек попался травмированный, или демон не справлялся с управлением. Тем не менее гость уселся на кресло, которое теперь придется менять, вздохнул и поморщился. Высшие демоны не могли влиять на материальный мир напрямую, но имели определенную власть над земными демонами и могли вселяться в тела людей, сохранив части своих сил. Правда, чем чаще высшие демоны пользовались одержимостью, тем больше сил они могли использовать. И тело, с которым приходилось взаимодействовать, тоже играло роль, как и время, проведенное в нем. Например, змея, теперь уже одноглазого, сгубила, что он брезговал вселяться в людей и не слишком комфортно себя чувствовал в одержимости. К тому же его сосуд не был магом. С таким набором очень сложно справиться с серьезным противником, поэтому победе Разина хамелеон тогда ничуть не удивился. «И зачем же ты пришел?» — скривившись, спросил хамелеон. «А ты будто не знаешь?» — прорычал гость. «Ты помог русским, а затем остановил войну. Это не то, о чем мы договаривались, хамелеон. Зачем ты это сделал?» Глава 23. Может, я продешевил? Мне кажется, 10 лямов за такую работу как-то маловато. Не знаю, к какому идиоту пришло в голову поставить это чучело в мою бригаду, но голову эту я бы с радостью открутил. Я не собираюсь жить в этом бомжатнике, верещал Матюш, и не собираюсь горбатиться рядом с этими отбросами. Так, меняю одного польского князька на парочку долбанутых корпоратов. Если этого прибью, так просто отделаться не выйдет, я думаю. Слышь, пасть захлопни, рыкнул я, а то оставлю вон с этими отбросами, как ты их назвал, наедине. Долго ты продержишься без своего кристалла, как думаешь? Ик, подпрыгнул Матюш, покосившись на озлобленную лысую братью. Череп наверняка не пропустил оскорбления мимо, но ужас в глазах чучела вдруг растворился, и он гаркнул своему телохранителю: «Стефан, убей их, всех!» Потоцкий нахмурился и напрягся, неуверенно положив руку на закрытый эфес гусарской сабли. Сидельцы почуяли опасности, отпрянули, а я, шмяк, хлесткий подзатыльник заставил княжича пошатнуться и удивленно вытаращиться на меня, но на ногах он устоял. Я не стал прикладывать много силы. Правда, затем он также удивленно потрогал затылок и медленно перевел взгляд на меня. Ты, я, заткнись и слушай. Задолбал, бляха-муха. Потоцкий хотел уже дернуться в сторону своего господина, но его зажали с двух сторон Бат и Батар. Они хоть и не были магами, но боевые пояса и внушительный вид дали Стефану понять, что бодаться с ними будет непросто. «Стефан!» — снова заверещал чучело. «Ты почему стоишь? Разберись с ними!» «Простите, господин!» — с опаской процедил тот. «Но, боюсь, ничего не выйдет!» «Правильное решение!» — кивнул я. Подумывал отобрать у Потоцкого кольцо с кристаллом, если вздумает бычить. Но пока этого делать не стоит. Такой поступок — прямое оскорбление, которого этот парень не заслужил. Он не виноват, что его господин такой идиот. Матюш запыхтел, но не нашелся, что ответить. Он судорожно бросал взгляды то на меня, то на сидельцев, которые почуяли голубую кровь, то на телохранителя. Но у того были собственные проблемы. Близнецы очень уж хищно скалились, ожидая малейшего намека на реальную угрозу. Короче, объясняю популярно, спокойным голосом обратился я к чучелу. Будешь работать, не покладая рук, вместе вот с этим добрым человеком. Я кивнул в сторону черепа, но знай, что если будешь создавать проблемы, вот этот большой дядя, кивок в сторону Батара, будет слишком занят, чтобы следить за сохранностью твоей шкуры, и добрый человек вмиг превратится в плохого. Я понятно выражаюсь? Матюш задрожал. Я видел, как тряслись его колени, а во взгляде смесь ужаса, отчаянной ярости и бессилия. Да-да, вот и хорошо, будешь нормально себя вести и делать, что говорят, все закончится довольно быстро. Понурый шляхтич влился в разношерстную компанию, и мы наконец начали работу. Первым делом надо было обезвредить ловушки. Они оказались на магической основе, что-то вроде допотопного магоснабжения. Сложные по исполнению механизмы в стенах, полу и потолке запускали действие мелких кристаллов, которые уже активировали ловушки. Причем, должен отметить, они были и простецкие по своему действию и довольно замысловатые. Например, первая ловушка, с которой мы столкнулись, должна была заморозить часть коридора. Как только я почувствовал небольшое колебание поля, идущее от кристалла, тут же остановился, присмотрелся, нашел в полу подозрительную каменную плиту, которая была чуть ниже остальных, и кинул в нее камешек. В тот же миг передо мной все покрылось льдом. «Ну, нахер!» — воскликнул кто-то из очкариков за спиной. Он попытался удрать, был перехвачен, но не желал сдаваться так сразу. «Не, ну, ты видел? Видел, это шпист?» «Да, он прав». Рьяно согласился с ним один из сидельцев. «Мы тут все поляжем. Нахер такую работу? Я лучше подольше отсижу. Заткнитесь!» — гаркнул я злобно, чем сразу утихомирил паникеров. «Нет ничего лучше против страха, чем показать, что есть вещи куда страшнее». Паникеры тут же вспомнили мою молнию и затихли. «Стефан», — обратился я, почуял, откуда магия пошла. Тот кивнул и указал верное место. Мне нужно было проверить, могу ли я доверить ему саперную работу. Повинность он не отрабатывал, но за своим господином следить должен. Я направил импульс чистой магии в указанную точку и сбил кристалл. Ловушка была установлена очень давно. Видимо, кто-то из предков бывших владельцев позаботился на случай вторжения, но активировали ее недавно, а механизм износился и не отличался надежностью. Убрал лед из коридора, снова кинул камень на ту же самую плиту, и ничего не произошло. Так, тут безопасно, кивнул я. Затем подошел к стене и маркером отметил, где спрятан пусковой механизм. Тут нужно будет провести демонтаж. Батар, это на тебе. Только князька не пускай, а то набедокурит. Батар кивнул с серьезным видом. Шуточки закончились, как только он увидел действие ловушки. Двух человек оставили разбирать каменную кладку стены, а мы двинулись дальше. Следующая ловушка была уже поинтереснее. Она превращала людей в камень. Ну, не совсем так. Скорее покрывала все тело толстым слоем камня, что ни пошевелиться, ни даже вдохнуть не получалось. Да и система запуска оказалась заковыристее. Там было что-то вроде инфракрасного датчика движения, только основанного на колебаниях магического поля. Человек проходит мимо, создает помехи и запускает механизм. Выяснить это удалось практически случайно. Я остановился, почуяв кристалл, но никак не мог определить, как он работает. Тогда череп со словами: «Начальник, ща порешаем», взял за шкирку одного из шестерок и пинком отправил в опасную зону. Тот пискнул от страха и, кажется, обделавшись, застыл на месте. Но через несколько секунд, когда ничего не произошло, уже обрадовался и со слезами на глазах побежал обратно. Я уж подумал, что механизм поврежден, но вдруг бедолага застыл, покрытый камнем, в паре шагов от меня. Стефан обладал магией земли и помог ему освободиться. Черепу Батар слегка навалял по шее за самоуправство, затем я сбил пускатель, и мы отправились дальше. Не знаю, что за чудо род здесь проживал, но предки у них были способные. Думаю, все эти ловушки и механизмы стоили состояния, даже когда их устанавливали в этом особняке. Я слышал о подобных технологиях. Их использовали еще до развития магоснабжения и маготроники. Что-то вроде допотопных творцов. Это как сравнивать микропроцессор какого-нибудь современного компьютера и аналитическую машину Чарльза Бэббиджа. Но даже так ловушки удивляли своим разнообразием. Предки этого обнищавшего рода явно обладали не только деньгами и знаниями, но и странным чувством юмора, которое питала незаурядная творческая жилка. Признаться честно, я потратил некоторое время просто для того, чтобы узнать, что именно приготовили те люди для нежеланных гостей. Мог, конечно, просто выбить все пусковые устройства, но, черт возьми, любопытство взяло верх. Несколько часов потребовалось, чтобы обойти весь особняк. За это время я наблюдал пламенные, водяные, ледяные ловушки. Видел, как раскрывается пол, и мелкие камешки с пылью плюхаются в колодец, обустроенный внизу. Только наполнен этот колодец не обычной водой, а каким-то кислотным раствором, в котором те самые камни с шипением растворялись на глазах. Или наблюдал, как приманка резко взмывает вверх и разбивается о потолок, покрытый выступающими пирамидами в качестве украшения. Или все пространство в области действия ловушки попадало под сильнейшее давление гравитации. Камешек, который я швырнул, расплющился и превратился в пыль, только коснувшись пола. В общем, я не очень понял, как потомки этих интересных и довольно опасных людей могли оказаться в такой ситуации, что родовое имение продано за долги, и, что самое главное, почему они так яростно сопротивлялись новым технологиям. Думаю, если бы они продолжили дело своих предков, это место можно было бы считать по праву самым опасным на планете. Конечно, саперным делом занимался я не один. Вторая группа во главе со Стефаном тоже зачищала ловушки. Раз уж этот польский гусар шлялся по объекту, я решил приобщить его к работе. Ну, а что, за сохранность княжича Понятовского отвечал не только я, но и его личный телохранитель. Так что пусть заботится о безопасности своего господина, а заодно и нам поможет. Зачистка заняла несколько часов. Закончили мы часа в три, после чего все отправились на обед. Ели, надо сказать, роскошно. Бат и Батар быстро соорудили костер, достали котелок, припасы, собранные в дорогу, и принялись готовить шол, наваристый мясной суп. Пахло так вкусно, что я сам едва не захлебнулся слюнями. А рабочие, которым было положено казенное снабжение, довольно скудное, надо отметить, голодными глазами смотрели в нашу сторону. Пришлось делиться. Сидельцы только начали понимать, что никаких духов на самом деле нет, и все это лишь хитрые уловки, так что пусть немного успокоятся, насладятся приемом пищи и поймут, что с нами лучше дружить. Из общего котелка отказался есть только Матюш. Но, Судя по всему, еды он не захватил вообще и в гордом одиночестве предпочел голодать. Что ж, его право, мне, в принципе, начхать. Глядишь, будет поменьше сил мешаться мне под ногами. А вот Потоцкий с радостью отведал монгольскую кухню. Он даже немного подружился с близнецами. «Чего у тебя такой дурной господин, Стефан?» – спросил я, закончив с супом. «Тяжелая работенка, присматривать за тем, кто сам активно нарывается на проблемы». Потоцкий лишь пожал плечами, разламывая краюшку хлеба. «Какой есть, такой есть. Не выбирают родину, семью и господина. Ошибаешься», – протянул Батар, с довольным видом облизывая пальцы. «Господина всегда можно выбрать. Вон, мы за Игорем сами пошли. Никто не принуждал. Или вообще обходиться без господина», – добавил Бат. Стефан не ответил, а лишь многозначительно промолчал. После обеда уже принялись за монтаж, штробить не разрешали, ведь здание признано архитектурным достоянием. Поэтому приходилось использовать специально подготовленные кабель-каналы, вписывающиеся в общий дизайн. Даже ниши, из которых мы доставали пускаторы, приходилось заделывать так, чтобы не осталось следов. Благо сидельцы занимались разномастной работой, и руки у большинства были не из задницы. А вот с очкариками дело обстояло куда хуже. «Ты хоть отвертку когда-нибудь в руках держал?» – спросил я одного из них. Этот деятель хотел прибивать кабель-каналы к каменной стене молотком по саморезу. «Ну, держал, да», – почесал он затылок. «Твою ж мать!» – вздохнул я. «Бат, они все такие!» – здоровенный монгол кивнул. По виду было понятно, что он тоже успел повозиться с балбесами. «И нахрена вас сюда прислали?» – задал я риторический вопрос. «Мы не верили в духов», – воодушевился очкарик. «Знали, что дело в ловушках, и согласились на отработку. Так, короче», – махнул я, – «к инструментам их не подпускать. Пусть несколько человек роют котлован под фундамент КТПшки во дворе, а остальные таскают бухты с проводами, цемент, убирают мусор. Короче, понял». «Да, понял», – буркнул Бат. «Принеси, подай, иди нахрен, не мешай, я уже скучаю по японцам». Побурчав, Бат уже развернулся, чтобы уйти, но я его остановил. «Погоди, этого тоже возьми», — кивнул на Матюша. «Дай лопату, и пусть машет». Княжич с удивительной радостью подскочил и поплелся за Батом. «Кажется, я немного переборщил, когда оставил его с отморозками черепа. Его так запугали, что бедолага больше походил на тень, чем на живого человека». Стефан молча отправился следом за ним. «Что ж, я ему не указ, так что пусть делает, что хочет, если не во вред. Вообще, странный он телохранитель, реагирует только на прямую угрозу жизни. Он явно не в восторге от своего господина, и его поведение выглядит подозрительно. Чутье лениво сигналило, но как-то неуверенно, неявно. Ай, к черту, мое дело, чтобы лампочки светили и розетки работали. С остальным поляки пусть разбираются сами». Я отзвонился инспектору и предупредил, что работы начались, и надо уже завозить основное оборудование. КТПшка, от которой планируется питать пансионат, еще где-то на складе. Да и несколько опор понадобится, потому что линия далековато проходит. Он очень удивился, что я справился с духами так быстро, и обещал сделать все в лучшем виде. «Может, и бригаду нормальную пришлешь?» Попытал я удачу. «Извините, Игорь Сергеевич», – виноватым голосом ответил он. «Но слухи, понимаете, они не проходят так быстро». «Ладно», – вздохнул я, – «хрен с ним, и так справимся». Я не только руководил, но и сам работал руками. Это позволяло успокоить мысли, отвлечься. Вот протянул кабель, завел его в распаечную коробку, где соединил с Т-образной муфтой. Один выход пойдет дальше, а второй, перпендикулярный, будет питать ряд светильников. На улице уже стемнело, и приходилось работать под светом переносных ламп. То еще удовольствие, конечно, но ничего. Сидельцы вполне неплохо справлялись с работой. Среди них оказались ребята с явным талантом реставратора, которые заделали ниши так, что не подкопаешься. Чему только в наших тюрьмах не учат. Все поработали на славу, и к ночи вполне заслуженно отдыхали. Близнецы опять намутили богатый стол, успев наловить рыбы в ближайшей реке, поэтому мы разместились под открытым небом возле костра. Погода все еще была отличной, ночной морозец компенсировался жаром огня, а близнецы догонялись еще какой-то настойкой из Монголии, которую раздобыли еще в Москве. Мне тоже предлагали, но я отказался. Там от одного запаха можно кони двинуть. А вот Стефан попробовал и резко стартанул прочь под смех близнецов. Не зашел, видимо, шляхтичу степной напиток. Но вечерние посиделки долго не продлились. Все устали, даже меня клонило в сон. Бригада потихоньку разбрелась по бытовкам, и я, оставив Бата с Батаром, направился к своему вагончику. Я улыбался. Несмотря на все трудности, мне нравилась эта работа. Вдали от аристократов, поляки не в счет, без интриг, сражений, британцев, самураев и даже тайной канцелярии. Завернул за угол, скрылся в небольшой рощице между бытовками. Подышать перед сном захотелось. Я внезапно осознал, что вернулся домой. Протянул руку, и мелкие ветки защекотали ладонь. Вдали темными силуэтами виднелись деревья. Где-то журчал ручей. И тут я услышал глухой шорох клинка, которого высвобождали из ножен. Чутье мгновенно вернулось из отпуска, а усталость как рукой сняло. Подумал было, что спутал, и это журчание ручья. Но нет, это клинок. Осторожно выбрался из рощи, выглянул из-за угла вагончика. Глаза уже привыкли к темноте, поэтому силуэт Стефана, который с саблей наголо двигался к бытовке, где дрых его господин, я разглядел без проблем. Черт, неужто ему так монгольская водка в голову ударила? Г. Москва, гостиница «Загорский», личный номер княжны Елизаветы Аркадьевны. Княжна Загорская с мрачным видом сидела в кресле с телефоном возле уха. «Да, отец, я понимаю. Нет, все будет, доверься мне. Мои люди уже готовятся, адвоката я поменяла, этот кретин кормит рыб в Москве-реке. Земская не в курсе, что мы причастны. Она просто паникует, вот и все. Но эта коза сидит у себя в шалаше и носа не высовывает. Бояться нечего, Тунгус будет нашим, отец, обещаю». Когда разговор окончился, князь Загорский кинул трубку, и короткие гудки почему-то жутко выбесили Елизавету. Тот позор в зале суда она помнила так, будто и сейчас сидела напротив уродливого коротышки Верещагина и выскочки Разина. В груди кипел такой гнев, что не хотелось даже откупоривать вино. Но тут забринчал новый вызов. Елизавета спешно ответила: «Слушаю». Искривленное в злобе лицо плавно разгладилось, и губы даже изогнулись в легкой улыбке. «Отлично. Дальше действуйте по плану. Хорошие новости. Очень хорошие». Княжна отложила телефон, взяла бутылку, ловко выдернула пробку и наполнила бокал. Глава 24. Я успел незадолго до того, как Потоцкий рубанул бы наотмашь. Короткий клинок с лязгом принял на себя довольно сильный удар, а сам шляхтич удивленно посмотрел на меня, еще соображая, что происходит. Я знал, что он сильный, но насколько, выяснять сейчас не хотелось. Поэтому следующим движением я полоснул по кисти правой руки и отрезал три пальца вместе с тем, что носил родовой перстень, который переливался алым светом. Отличный прием, которым можно обезвредить даже сильного мага. Жаль только, это не всегда можно исполнить. Стефан закричал от боли и разбудил Матюша, который завопил еще громче, вскочил с постели и кинулся прочь. А через пару секунд рядом с нами уже стояли Бат и Батар. От них разило кислым перегаром, но это, похоже, не мешало им действовать и размышлять вполне трезво. Они скрутили шипящего от боли Потоцкого и вопросительно уставились на меня. «Перевяжите ему руку», — приказал я, вытирая клинок от крови, «а затем приведите ко мне. Будем выяснять, что за херня только что сейчас произошла». Снаружи уже раздавался истошный вопль чучела. «Убивают! Убивают! Стефан, разберись с этим графом. Где мое оружие? Дайте мне кристалл. Этот княжич сломался. Несите нового». Похоже, он решил, что это я хотел его убить. Мда, чувак слишком большого мнения о себе. Стефан Потоцкий сидел на деревянном стуле, баюкая перевязанную руку. На всякий случай я заморозил отлетевшие пальцы, вдруг получится обратно пришить, с мотивами этого деятеля еще придется разобраться, но что-то мне подсказывало, здесь не все так просто. Поэтому я оставил возможность для проявления милосердия. «И что это было, мать твою?» — спросил я, устало вздохнув. Стефан шмыгнул носом. Его немного качнуло, взгляд стеклянный. «Вы что за бурду пьете?» — нахмурился я, обращаясь к близнецам. «Это его с одного глотка так развезло?» «Не», — покачал головой Батар. «Мы дали выпить еще, чтоб боль заглушить. Но он и до этого пьяный был», — добавил Бат. «Слабенький лях какой-то. Хорошо, что я не стал пробовать их пойло. С моим отношением к алкоголю я б, наверное, валялся без задних ног». Да и Стефан недалеко от этого оказался, и заговорил, но на польском. Хорошо, хоть смысл слов удалось разобрать без проблем. «Пан Болеслав наказал, пробурчал он. «Убить, подстроить несчастный случай, хераси несчастный случай», хмыкнул Батар, саблей по голове. «Это у вас в Польше так случайно подыхают, что ли? Если так, то у меня для них плохие новости», загоготал Бат. «Лезвия сами с неба не падают, лях». Стефан тяжело вздохнул и перевел стеклянный взгляд на меня, затем нахмурился, будто до него только что дошло. «А верно ведь, у черепа сабли нет ведь?» «Да, неа», покачал я головой. «Во дурень» и отрубился, повесив голову. «Да, разговор выдался коротким, но главное я понял. Видимо, батюшка Понятовский решил избавиться от непутевого сына. Зачем, хрен его знает. Думаю, что-то задумал, а это чучело просто не жалко было. Стефан должен был оформить все как несчастный случай. Поэтому, видимо, не сильно заботился о сохранности своего господина. Зараза, надо проверить ловушки, которые он проходил. Вдруг думал подставить под них Матюша. В общем, план ясен. Угробить княжича во время работ не получилось, потому что слишком много свидетелей было. Все бы указали, что телохранитель просто стоял и ждал, пока княжич подохнет. Вот и решил он выставить ситуацию так, что один авторитетный вор по кличке Череп залез в бытовку к Матюшу и прирезал его. А кто виноват, что допустил соседство преступника и целого княжича? Верно, принимающая сторона, в частности я. Но все сломалось о монгольское пойло близнецов. Синька, как говорится, зло. Бат, пакуй этого ниндзю, возьми его пальцы и отвези к Азуми. Пусть подлатает. Бат кивнул и поднял Стефана за шкирку, унося прочь. «И что с этим делать будем?» — спросил Батар. «Ничего, пожал я плечами. Не мои проблемы. Закончим объект и уходим, а с заговорами своими пускай без нас разбираются». «Конечно, Славе я об инциденте сообщил, но сразу предупредил, чтобы меня в это не впутывал. Потом пришлось успокаивать Понятовского. Тот отказывался верить, что я не собирался его убивать». В панике бегал по полю и чуть не навернулся во враг. Хорошо, что не сломал себе шею, иначе у меня точно были бы проблемы. Поэтому пришлось его отловить, дать успокоительный подзатыльник и внушить, что дурачку все приснилось. Кажется, поверил. В любом случае, мы улеглись спать. Матюша пришлось положить на койку Бата. На всякий случай, а то вдруг Череп и правда решит прикончить болвана. А утром мы продолжили работу. Как раз подвезли КТП-шку. С помощью магии земли мы подготовили фундамент. Батару пришлось использовать боевой пояс в мирных целях, и это ему явно не понравилось. Будто боевым кинжалом консервы открывать, поделился он. Но ему еще пришлось помогать ставить опоры, копать траншеи. Я решил не задерживаться в особняке, поэтому подключил магию для ускорения процесса. Что-то мне не улыбалось нянчиться с Понятовским, к тому же прибить этого кретина охотников хватало и без высокопоставленного батюшки. А на природу просто так выберемся. Для этого совсем не обязательно прокладывать сети. В общем, работа шла полным ходом. Очкарики даже немного освоились и начали помогать сидельцам, не просто поднося нужные, а иногда выполняя мелкие и простые работы. Кто-то учился прокладывать дюбеля, хотя в этом мире это было совершенно несложно. Специальный инструмент со сменными наконечниками работал как творец и магии делал нужную выемку под крепеж. Был даже особый наконечник, чтобы вернуть все назад, но следы оставались довольно заметные. Другие помогали тянуть провода по проложенным кабель-каналам. А вот подключать розетки, освещение и прочие ответственные вещи приходилось мне самому. Тут требовались умения, которых у штрафбригады не было, да и за результат мне будет спокойнее. В общем, народ даже начал налаживать связи. Молодцы, что сказать. Поэтому спустя день ударного труда объект был готов к сдаче, и 10 лямов остались на моем счету. Под вечер вернулся Бат. Стефана подлечили и отправили во все четыре стороны. Пусть поляки у себя потом сами разбираются, я отвечаю за Матюша только на время строительства. Дальше пусть хоть все друг друга переубивают. В общем, близнецы устроили бригаде настоящий пир. Зараза, не будь они воинами, точно бы стали охренительными поварами. Я иногда задумывался, что у них лучше получается, сражаться или готовить, и ответа до сих пор не нашел. Инспектор приехал на следующее утро, принял все и выдал документы, что империя ко мне претензий не имеет. И вот мы уже мчимся по автостраде в Москву, мечтая о горячем душе. Ну, я по крайней мере, природа природой. Но цивилизация мне нравится не меньше, а использовать магию для гигиены перебор, как по мне, не на войне, чтобы других вариантов не было. Однако моим грезам пришлось встать в очередь за моими заботами. Зазвонил телефон, и высветился неизвестный номер. «Алло, Разин слушает», — кинул я скучающим голосом. «Игорь Сергеевич, это маршал Громов», — раздался в трубке низкий уверенный голос. «Чем обязан?» «Болеслав Богданович, вы с ним виделись после заседания?» «Нет», — нахмурился я. «Что случилось?» «Он пропал и не выходит на связь. Первые сутки я его не трогал. Он отсыпался после напряженной работы по вашему делу, но затем ни слуху ни духу. Зараза, Верещагин должен закончить дело. Кому?» И тут же промелькнула мысль, не причастна ли к исчезновению Загорская, где он отсыпался, спросил я. Маршал назвал адрес гостиницы и номер. Он нервничал, судя по голосу, но, конечно же, старался не выдавать этого. Наверняка у князя императорской крови хватало связи и ресурсов, чтобы бросить их на поиски своего юриста, но это не помогло, раз он позвонил мне. «Игорь Сергеевич», понизив голос, добавил маршал, «я не могу послать своих людей, это вызовет ответную реакцию, и жизнь моего юриста окажется под угрозой. Не думаю, что его ликвидировали, но это еще могут сделать. Понимаете?» «Да, буду искать, Григорий Семенович», обещал я, «и найду». Я сбросил вызов и сказал таксисту. Адрес изменился. «Удалось что-нибудь нарыть?» «Да, Игорь. Здание принадлежит организации, аффилированной с родом Загорских. Связь очень косвенная, шифровались круто, но это точно они, зараза. То есть Верещагин, который показал Кузькину мать наследницы рода, забрел к ним поспать после такой демонстрации. Интересно только, совпадение, или они как-то спланировали такой поворот событий?» «Спасибо, Ален. Номер забронирован?» «Да, не удалось взять номер, в котором он остановился, но твой совсем рядом. Фальшивый паспорт привезет АИ». «Отлично, спасибо. Как вы там?» «Нормально», — протянула Алена. «Но мужик с отрубленными пальцами — не очень хорошая посылка, Игорь. Азуми, конечно, вернула их на место, но в следующий раз лучше отправь цветы». «Хорошо, постараюсь запомнить», — хмыкнул я. «О, вижу АИ. Нам пора. Пока». Я сбросил вызов и встретился с младшим Сайго за пару кварталов от гостиницы «Уют». «Вот, все здесь». Старательно выговаривая русские слова, он протянул сверток. Я достал паспорт в черной обложке с гербом империи и глянул первую страницу. «Градов Виолент Тягинович», — нахмурился я. «А что-то попроще придумать нельзя было? И почему на фотке усы? Там был изображен отдаленно похожий на меня мужик. Очень отдаленно. Но это же нормально для фото на паспорт». А и, естественно, просто пожал плечами. На первый вопрос он ответить не мог, но зато указал на сверток, который я считал пустым, и добавил: «Там еще что-то». «Чего?» — нахмурился и заглянул внутрь. «Да вы издеваетесь». Тут телефон брякнул сообщением. «Это необходимо, Игорь. Конспирация не помешает. Блин, она откуда-то наблюдает, что ли? Только залез же в сверток». А затем пришло еще два сообщения подряд. «Ахахах, попроси АИ сфоткать тебя, но я серьезно, надень это». Я перевел взгляд на АИ. Тот еле сдерживал хохот, но изо всех сил сохранял серьезную мину. «И чья это идея?» — прошипел я, а лишь пожал плечами. «А что я просил, принес». Тут АИ немного нахмурился, но протянул еще один сверток, который я спрятал в карман. Затем я отправился в гостиницу и без проблем попал в номер на пятом этаже. Хотя, когда девушка-администратор прочитала мое имя и фамилию и чуть не прыснула со смеху, я напрягся. Но, видимо, этот отвлекающий маневр сработал. А еще она не заметила, что усы у меня накладные. Зараза, усы. Я в них сам себя не узнал. Черт возьми. И это жутко неудобно. Они постоянно лезли в рот. Как с ними есть или пить? Вообще не понимаю. В своем номере я не задержался. Собственно, мне требовалось туда зайти, только чтобы определиться с дальнейшими действиями. По пути я глянул камеры и уже придумал, как буду их отключать. Гостиница не отличалась серьезной системой безопасности, так что я без проблем вычислил, где находится узел системы наблюдения, который ведет в нужный коридор. «Настало твое время», — хмыкнул я, доставая из кармана второй сверток. Там лежали приблуды клана Хаттари, которыми они нарушали магоснабжение. Оливер их немного доработал, так что теперь ими можно было управлять через мой телефон. Проводка в номере была внутренней, проходила в стене, поэтому пришлось разобрать розетку, достать оголенные провода и присоединить приблуду к ним. Делать это пришлось под действующим полем, поэтому хорошо, что я маг, да еще с повышенной сопротивляемостью. Вместо удара полем я лишь почувствовал покалывание в пальцах, и через пару секунд все было готово. Свет в помещении мигнул, по проводам пробежала волна магического поля. Тихо, незаметно, все как надо. Штуковина много места не занимала, и я закрыл ее коробкой розетки. Если в ближайшее время здесь не будут менять проводку, ее даже не заметит. Я вышел в коридор, прошелся мимо камеры, чтобы проверить, питает ли ее поле. Все было отрублено. Отлично. Подошел к номеру, где останавливался Верещагин, и взломал дверь. Она была закрыта на обычный замок, и это не составило труда с помощью слесарной отмычки на магнитном творце. Такую использовали, если нужно срочно попасть в щитовую, а ключ вне доступа. Это редко требовалось, но инструмент у меня был, а и принес его в том же свертке. Номер Верещагина был убран. Похоже, следы замели. Это плохо, но ожидаемо, ведь прошел не один день. И все же я осмотрелся. Даже горничная могла не заметить все, особенно если она не в курсе похищения, например. А вот я увидел. Похоже, Болеслав Богданович сопротивлялся, и упорно. Возле кровати, на ковре, даже в ванной остались едва заметные следы затертой крови и несколько выдернутых волос. Пришлось напрячь зрение и все свои навыки, чтобы все это выявить, но пазл начал собираться. «Вот только куда тебя повели дальше?» – задумался я. «Так, что именно стало с ним, я уже понял. Судя по всему, он жив. Ну, да. Кто ж будет кончать человека, знающего скелеты в шкафу Громова? Вполне возможно, он их сам туда складывал и рассортировывал. Думаю, Григорий Семенович после этого инцидента пересмотрит свою политику внутренней безопасности». Дальше я отправился в рубку видеонаблюдения этажом ниже. Рабочая спецовка помогла выдать себя за рабочего, а провода сами привели меня в нужное место. «Эй, вызывали?» Постучался я в тесную комнатушку. «А во, а ты быстро!» – удивился охранник. Он не был пенсионером или грузным мужиком, приросшим к креслу. Это оказался крепкий лысый парень, будто дембельнувшийся из армии пару месяцев назад. «Ну так», – хмыкнул я, – «стандарт качества». «Слушай», – огляделся с задумчивым видом, – «у вас тут места нет ни хрена. Может, ты погуляешь, а? Не люблю, когда над душой стоят, да и сесть придется за твое место». «Ну, как бы», – колебался охранник. «Не, если хочешь, стой. Хрен с тобой, чё? Но это надолго, думаю, час уйдет. Смотри сам». «Не, я лучше пойду пожру», – махнул парень, вставая с кресла. «Все равно тут ничего не фурычит». И я остался наедине с системой наблюдения гостиницы. «Нужно действовать быстрее, а то настоящий спец подойдет чинить аппаратуру». На поверку оказалось, что большую часть нужного дня камеры не работали. Тоже ожидаемо, что тут сказать. Но зато в других отрезках я увидел, как один из сотрудников гостиницы скрылся в нише в стене как раз неподалеку от номера, где остановился Верещагин. «Хм, интересно. Я удалил сегодняшние записи, чтобы не светить свою морду лица лишний раз, и вышел из каморки. Но тут же наткнулся на охранника, который на ходу жевал толстенный бутерброд. О!» – удивился он с набитым ртом. «Ты уже все? Ага, пара штрихов осталось», – бросил я ему, проходя мимо. «Вот это я понимаю, стандарт», – послышалось мне в спину, когда я скрылся на лестничной площадке. Ниша в стене была скрыта за высокой картиной и вела в какой-то темный винтовой спуск. Я скрылся в нише, закрыв за собой потайную дверь, и в темноте спустился, кажется, до первого этажа. Но двери не было. Магией огня я осветил пространство, не нашел ни ручки, ни створки, зато учуял творец. Активировал его, и стена передо мной раскрылась почти как в одном фильме про мальчика-волшебника. Забавно, только вела она не в волшебный переулок, а в длинный проход между двумя зданиями. На снегу остались следы от колес. «Так», — вздохнул я, — «начало пути понятно. Но куда ж тебя увезли дальше, адвокат?» «Так, дело срочное. Верещагина похитили, но он мне нужен целый и здоровый к следующему заседанию. Пес ее знает, что выкинет Загорская. Думаю, все не так хорошо, как мы надеялись, и они постараются переломить ход процесса. Я собрал всю свою команду в нашем номере, который предварительно проверил на наличие подслушивающих и следящих устройств. Осторожность не помешает. По камерам проследить, куда именно направилась машина, не удалось», — поделилась Алена. «Понятно только, что они скрылись в южном направлении, за городом. Но вот куда именно? Громовы помогают чем могут, уже пустили свои машины прочесывать область, но это как иголку в стогу сена искать, и открыто они действовать тоже не могут. Я этого не совсем понимал, но маршал был слишком крупной фигурой, чтобы наводить кипиш по всей Москве. У Громовых были давние противники среди имперских родов, с некоторыми вражда длилась веками. Если такие кланы поймут, что у Громовых появилась брешь в обороне, они кинутся в нее как коршуны. Нужно действовать осторожно. Однако Арсения князь прислал, и будущий инженер сейчас готовился помогать чем только может. У Бахтиных тоже были свои козыри в рукаве. «Ублюдки!» – кровожадно прорычал Бат. «Игорь, рядом с тобой всегда есть с кем подраться. Не зря мы оставили Японию», – осклабился Батар. А и молча точил меч, темное лезвие которого переливалось алыми отблесками на свету ламп. «Чтобы убить врагов, нужно их найти», — напомнил я, «а у нас зацепок почти не». Вдруг раздался стук в дверь, мы переглянулись. Никто гостей не ждал, а для персонала вывешена табличка «Не беспокоить». Я насторожился, тихо вытащил из ножен короткий меч и направился к двери. Бат и Батар без слов заняли оборонительные позиции, пока Аи и Арсений уводили Алену с Азуми в безопасное место. Я подошел к двери, заглянул в глазок. «Ни хрена себе!» Только и вырвалось у меня. «Что там, командир?» – прошептал Батар. Провернул замок и осторожно потянул на себя створку. Увиденное в глазок меня очень удивило, но обзор в него был неполный, поэтому за стеной могли скрываться еще и другие люди. Но этого не произошло. Я открыл дверь и молча уставился на гостя, точнее гостью. «Привет, Игорь», – тихо сказала она. «И тебе не хворать. Что ты здесь делаешь, Дина?»